Скоро у меня голова пойдет кругом, я перестану что-либо соображать. О каких стеклянных ящиках писал Георг Штайн? Почему стеклянные? Возможно, что это какие-то коллекции, которые хранились в стеклянных витринах какого-то музея, но какого? Эти подземелья Кёнигсберга, о них я не только слышал, но некоторые из них и видел, когда ездил с отцом в поисках архива Форнбергского капитула. А потом, летом 46-го года, вместе со своими друзьями, лазал по разрушенному городу, по гулким подвалам старинных зданий, клады искали. Все, наверное, в детстве, да и в юности, ищут клады. Да и как их было не искать в этом огромном городе, о котором сложено столько легенд, мол, еще прусы, разбойничая в лесах, на реках и озерах, на море и заливах, совершая набеги в соседние земли, возвращаясь оттуда с богатой добычей, прятали в таинственных подземных пещерах несметные сокровища, а потом тевтонские рыцари, отыскав их, в свою очередь создали огромное хранилище золота и серебра. Люкина Адольф Гитлерплац. Какие целые памятники туда сброшены? И еще этот канцлер шуткал. Или всерьез? Как-то все странно. Помню, что в конце 50-х некие доктора наук опубликовали в местной газете обширную статью, доказывая, что на землях бывшей Восточной Пруссии обитали славянские племена, что чуть ли не отсюда пошла вся наша великая Россия-матушка. А теперь выходит, большая часть Восточной Пруссии принадлежала Литве? Что это такое? Малая Литва. Что стоит за этим сообщением? Может быть, они, наши добрые соседи, пожелают воссоединить Малую Литву с Большой, Великой Литвой, которая когда-то была от одного до другого моря? Литва, Литва! Смотрю в окно автобуса на мелькающие мимо пейзажи, черепичные крыши, галок, собирающих вдоль дороги какой-то сор, а вижу обширный, наполненный людьми зал Вильнюсского дворца спорта, огромное табло, на котором горят слова «За нашу и вашу свободу». Вижу, как к маленькой трибуне на фоне огромного трехцветного знамени подходит поэт Юстинос Мартинкевичус. Делегаты съезда Союзиса поднимаются, размахивают штандартами, на которых изображены кабаны, короны, лебеди, мечи, витязь на белом коне с мечом, занесенным над головой. И все утопает в громогласном скандировании «Литва! Литва! Литва!». Позади меня, через три ряда, стоит первый секретарь Центрального комитета Литовской компартии Альгирдас Бразаускас, крупный, широкоплечий, светловолосый мужчина с плечами тяжелоатлета, и его мощный голос вливается в тысячи голосов «Литва! Литва!». Юстинос Мартинкевичус поднимает руку, просит тишины. Голоса стихают. Тишина, напряженность. «Земля, которую мы унаследовали от своих предков, это наша земля», — произносит Мартинкевичус. «Зовем мы ее Литвой и хотим, чтобы это слово не исчезло с географической карты, из языков разных народов. История, которая служит нам опорой, — это наша история. Пусть луч света и правды озарит ее трагические и героические, кровоточащие и мрачные страницы, старые и новые памятники ее культуры. Язык, на котором мы говорим и которым гордимся, — это наш язык. В нем достаточно слов для любви и ненависти, радости и печали. Он никому не угрожает и никого не отвергает. Как и все другие языки, он хочет жить, Мы приветствуем перестройку, освобождающую дух, мысль, труд, творчество, и под ее знаменами, знаменами гласности и демократии, выступаем за обновление, возрождение человека и нации. Он складывает листок, объявляет учредительный съезд литовского движения за перестройку открытым. Предоставляется слово первому секретарю ЦК Компартии Литвы Альгирдасу Бразаускасу. Зал снова встает. Огромный Бразаускас быстро направляется к трибуне. «Литва! Литва! Литва!» — скандирует весь зал. «Литва! Сейчас мы едем по Малой Литве, которая, как утверждает канцлер пруссов Палмайтис, некогда простиралась от Немана до реки Дейма. Земля, где каждая речка, холм, лес несут в своем старом наименовании прусское происхождение, как и многие поселки и города, где жило много литовцев. Малая Литва, где были города Лабува, а не Лабиол, как варварски изменили название тевтоны, и, естественно, не Полесск, как придумали вы, русские, пришедшие в 45-м году в эти края, город Тиль же, не Тильзит, и не Советск, а именно Тиль же, Короляючай, конечно же, не Кёнигсберг, а тем более не Калининград, да хотя бы этот город и не входил в состав Малой Литвы, но назывался он по-литовски. Господи, сколько возникает неожиданных проблем! Немецкая, польская, литовская, российская — запутанная история. Веками складывающаяся тут культура, свой сложный жизненный уклад и обычаи. Войны, 45-й год, переселенцы из разрозненных войной смоленских и псковских деревень, из Мордовии и Чувашии, из-под соломенных крыш — в особняки под черепицей, с глиняных полов, на паркеты, в дома с каминами и ваннами, все перемешалось. Старые корни ушли в эту землю на 700-летнюю глубину. И мы пытаемся пустить тут свои корни, врасти в эту землю, утвердиться тут навсегда. Литва, Литва, Литва, мы вернемся на свои земли. «Мы вернемся в Малую Литву!» — кричал мне в лицо во время перерыва один из деятелей Лиги Свободной Литвы. С одной стороны, с запада нет-нет, да и слышатся голоса о том, что Потсдамские соглашения, по которым бывшая Восточная Пруссия стала частью Российской Федерации, не имеют юридической, правовой силы, а с другой — пруссы и активисты Лиги Свободной Литвы с их лозунгами «Объединить Малую Литву с Великой Литвой» и еще поляки, которых тут тоже до 1939 года было немало, которые были либо загнаны боевиками Эриха Коха в концлагеря, либо изгнаны из Восточной Пруссии, а теперь хотели бы вернуться в свои родные края, и еще этот Вальтер Мюллер. Дорога, движение, оно успокаивает и тревожит. Отвлекаясь мыслями от Союзиса, вспоминаю строчки одного из трепетных стихотворений Соломеи Нерис. «Пусть черный ветер ветви гложет, растает снег и зацветет сирень, в сирене соловей ни петь не может. Вот и расцвела сирень». И мы, калининградские и литовские писатели и поэты, артисты и музыканты, и просто любители поэзии, вновь отправляемся в один из красивейших уголков области, местечко, что истори называлось Тольменкемис.